Глава 10. Самодисциплина и бизнес. Способность к самоограничению в процессе достижения долгосрочной цели и сила воли, необходимая для поддержания этого уровня самоограничения, это отличная тренировка для члена Совета директоров. Известный британский HR Джон Вайни. Большинство людей в разные периоды жизни получают опыт работы в бизнесе или владения бизнесом. Достижение успеха в бизнесе требует от вас высокой дисциплинированности во всех областях деловой активности, как важных, так и незначительных. Без самодисциплины и самоконтроля успех в бизнесе невозможен. Главный двигатель экономики – это нехватка. Как правило, в нашем мире никогда не хватает того, чего хочется всем. В частности, вам никогда не хватает покупателей, которым можно продать все, что вы хотите продать. Вам никогда не хватает объемов продаж, чтобы достичь всех своих финансовых целей. Никогда не хватает прибыли, чтобы расширить производство настолько, насколько вам хочется. А больше всего вам не хватает хороших людей, которые могли бы работать с вами и на вас, помогая вам достигать ваших целей в бизнесе. Закон конкуренции. Если главным двигателем экономики является дефицит, то главным двигателем бизнеса по праву считается конкуренция. Для того, чтобы в условиях острой нехватки покупателей, еще более острой нехватки денежных средств у населения, убедить людей потратить свои кровные на приобретение ваших товаров и услуг, требуется огромная сосредоточенность и дисциплинированность. Для того, чтобы не только выживать, но и процветать, вам приходится постоянно соревноваться со всеми, кто предлагает потенциальным покупателям другие варианты использования их денежных средств. Дисциплинированность в бизнесе нужна прежде всего для того, чтобы предлагать людям товар или услугу, которую они хотят получить, в которой они нуждаются и за которую готовы заплатить по приемлемой для них цене, способной победить в соревновании с продукцией всех остальных предприятий, желающих получить покупательский доллар. В отношении своего ассортимента товаров и услуг вы должны проявлять абсолютную честность и гарантировать, что они полностью отвечают требованиям сегодняшнего рынка. Любые неверные предположения или ошибочные выводы при оценке продукции могут стать причиной краха вашего бизнеса. Кстати, вместе с изменением вкусов покупателей и рыночной ситуации, критерии конкурентоспособности постоянно меняются. Покупатель всегда прав. Каждую неделю в числе моих слушателей находятся бизнесмены, которые жалуются на низкие объемы продаж и недостаточную прибыль. Все они твердо уверены в отличном качестве своих товаров и услуг и считают, что люди должны покупать их продукцию в гораздо больших количествах. В каждом случае мне приходится тактично указывать им на то, что единственным доказательством привлекательности и ценности продукции может служить готовность людей покупать ее, а потом покупать ее снова и рекомендовать своим друзьям. По данным экспертов, примерно 70% решений в бизнесе оказываются ошибочными. И это только средний показатель. Если вы начинающий бизнесмен или создаете новый для себя бизнес, то ошибок у вас будет еще больше. У начинающих предпринимателей коэффициент ошибок нередко доходит до 90%. Для того, чтобы исправить возможные ошибки в своих основополагающих предположениях или убеждениях, вам потребуется огромная самодисциплина и стойкость характера. В подобных ситуациях дисциплинированность поможет вам минимизировать последствия ошибок, отказаться от убыточной продукции и направить ресурсы на предложение покупателям того, что они хотят получить, в чем нуждаются и за что готовы заплатить сегодня. Инвестирование в бизнес требует высокого уровня оптимизма. Вы должны твердо верить в перспективность своего дела, своих товаров и услуг. Вашей уверенности в их соответствии требованиям рынка должно хватить для того, чтобы вы смогли пойти на финансовый риск и инвестировать необходимое количество часов, недель или даже лет в достижение поставленных бизнес-целей. Причем все это вы должны будете делать без какой-либо реальной гарантии успеха. Дисциплинированность же потребуется вам для того, чтобы умерить собственную самоуверенность и сохранить объективность. Чрезмерная самоуверенность в бизнесе может привести к ошибкам, финансовым потерям и даже банкротству. Вы должны быть лучше. Если вы хотите выжить в окружении агрессивных и решительных конкурентов, вам нужно проявлять дисциплинированность, чтобы быть с ними на равных или лучше их. Вы не должны забывать, что ваши конкуренты каждое утро встают с постели с мыслью о том, как вытеснить вас из бизнеса. Они хотят отнять у вас покупателей и вашу рыночную долю. Они хотят забрать вашу прибыль и откусить от вашего бизнеса как можно больше кусок. Если вы хотите повысить свои шансы на успех в борьбе с такими конкурентами, вам придется приложить все усилия, чтобы оказаться умнее их. Для того, чтобы запустить бизнес или новое направление в рамках уже существующего бизнеса, вы должны заставить себя тщательно выполнить необходимую домашнюю работу. Прежде чем приступать к действиям, вы должны составить детальный бизнес-план, а затем каждый год пересматривать и корректировать его. Использование самодисциплины в ходе перспективного планирования поможет вам преодолеть грань между неудачей и успехом. Поставьте под сомнение свои предположения. Большинство бизнес-идей не работает, по крайней мере, в своей первоначальной форме. Говорят, что в корне всех неудач лежат ошибочные предположения. И это абсолютно справедливо. Ведь главной причиной неудач в бизнесе часто становится склонность владельцев или руководителей предприятий опираться на непроверенные предположения. Они полагают, что их товар и услуга несравнимо лучше аналогичной продукции конкурентов и надеются, что смогут продать достаточное количество своих товаров и услуг, причем с прибылью, достаточно солидной для того, чтобы сделать этот вариант инвестирования времени и денег более привлекательным, чем любое другое использование того же количества времени и средств. Однако прежде чем принимать какие-либо необратимые решения, все эти предположения необходимо тщательно проверить. По данным фонда Кауфмана, 95% предпринимателей и владельцев мелкого бизнеса в Америке зарабатывают не менее 50 тысяч долларов в год. Почему? Дело не в том, что им не хватает энергии, интеллекта или способностей, чтобы зарабатывать больше. Если человеку хватает смелости и изобретательности, чтобы начать новый бизнес, одно это означает, что его природные способности выше среднего уровня. Главной причиной того, что подавляющее большинство предпринимателей не реализуют свои возможности в полной мере и терпят неудачу, является отсутствие дисциплинированности. Это не позволяет им тщательно изучить все аспекты бизнеса, прежде чем нырнуть в него с головой. Из-за отсутствия дисциплинированности они не удосуживаются проверить свои предположения, а лишь делая поспешные выводы, надеются на лучшее. Вы не должны допустить, чтобы то же самое произошло с вами. Идентифицируйте своего идеального потребителя. Помимо всего прочего, дисциплинированность необходима вам для того, чтобы идентифицировать своего идеального потребителя, определить категорию людей, способных и готовых покупать ваш товар и услугу в таком объеме и по такой цене, которые позволят вам как минимум оправдать решение войти в эту область бизнеса. Дисциплинированность потребуется вам для того, чтобы с помощью проб, ошибок и упорства разработать маркетинговый план, гарантирующий стабильный и предсказуемый приток новых потребителей вашей продукции. Эффективность маркетинга должна обеспечиваться ясным пониманием ваших конкурентных преимуществ и уникальностью вашего торгового предложения. Другими словами, вам нужно точно знать, какие достоинства вашего товара или услуги делают их для потребителей более ценными, чем любые другие предлагаемые сегодня на рынке аналогичные товары или услуги. Вам придется использовать дисциплинированность для детальной разработки системы организации сбыта, способной обеспечить эффективное превращение перспективных покупателей в постоянных клиентов. Можно только удивляться количеству бизнесменов, считающих, что их продукция будет продаваться сама по себе, независимо от того, будет ли у них отличная система сбыта. Подсчитайте свои реальные затраты. Вам нужно заставить себя точно подсчитать себестоимость своих товаров и услуг и установить на них правильную цену. Компания Walmart смогла стать крупнейшей розничной сетью в истории Америки, главным образом благодаря своей грамотной ценовой политике. Поразительно, как много предприятий продают товары и услуги себе в убыток лишь потому, что не удосуживаются точно подсчитать, во что им обходится их выпуск на рынок. Многие из вас, наверное, слышали старую шутку: «Мы теряем деньги на каждой проданной вещи, но собираемся возместить потери за счет объема». Это смешно, потому что невозможно. Вам потребуется эффективная система контроля качества, способная гарантировать такое высокое качество каждой единицы проданной продукции, которая обеспечит полное удовлетворение потребностей ваших клиентов и вызовет у них желание снова делать покупки у вас или пользоваться вашими услугами и рекомендовать вас своим друзьям. Вы должны заставить себя разработать такую политику работы с клиентами, чтобы с помощью высочайшего качества обслуживания сформировать у потребителей лояльное отношение к вам и вызвать у них желание отдать предпочтение именно вам. Цель любого бизнеса – доставить удовольствие клиентам. Какова цель любого бизнеса? Главной целью любого бизнеса является привлечение и удержание клиентуры экономически эффективными способами. Получение прибыли – это не главная цель бизнеса. Прибыль – это результат привлечения и удержания достаточного количества покупателей, которые приносят достаточно высокую чистую прибыль с учетом всех затрат. Что служит главным критерием успеха в бизнесе? Ответ прост – удовлетворенность потребителя. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы удовлетворять потребности покупателей лучше, чем конкуренты, что является самым верным показателем удовлетворенности потребителя. Повторный бизнес. Только повторные покупки могут служить подтверждением того, что вы выполнили обещания, которые давали покупателям, убеждая их купить вашу продукцию в первый раз. На заключение очередной сделки с удовлетворенным покупателем вы затратите в 10 раз меньше времени и средств, чем на сделку с новым покупателем. Все успешные коммерческие предприятия делают ставку на повторный бизнес, что возможно лишь при наличии высокого уровня удовлетворенности потребителей. А для этого вам потребуется исключительно жесткая дисциплина. В чем заключается секрет стабильной прибыльности? В получении рекомендаций и направлений. Самый важный вопрос, от ответа на который зависит, достигнете ли вы успеха в бизнесе, звучит так. Учитывая ваш опыт деловых отношений с нами, будете ли вы рекомендовать нас другим людям? Вы сможете выживать и процветать только в том случае, если большинство клиентов будут настолько довольны вашими товарами и услугами, что станут советовать своим друзьям и коллегам тоже совершать покупки у вас. А поскольку заключить сделку с человеком, которому порекомендовал вас удовлетворенный клиент, в 15 раз легче, чем холодную сделку, то есть она обойдется вам в 15 раз дешевле, такой бизнес должен стать залогом вашего будущего успеха. Однако для того, чтобы разработать и внедрить такую политику работы с клиентами, которая заставит людей совершить у вас первую покупку, потом вторую, а затем рекомендовать вас своим друзьям, вам потребуется огромная целеустремленность и дисциплинированность. Установите высокие стандарты. Дисциплинированность понадобится вам для того, чтобы установить стандарты отличного качества работы в каждом аспекте вашего бизнеса, а потом постоянно стремиться к достижению еще лучших результатов. Вам следует практиковать японскую стратегию непрерывного и постоянного совершенствования – кайзен. Независимо от того, насколько высок ваш сегодняшний уровень качества, вы не должны довольствоваться достигнутым. Вы обязаны постоянно поднимать планку для себя и для всех, кого несете на руках. Самодисциплина поможет вам посвящать напряженному труду долгие часы в течение многих месяцев и даже лет, пока вы не достигнете вершины в своем бизнесе. Как показывает статистика, в Америке предприниматели, владельцы бизнеса и люди, сделавшие огромное состояние, работают в среднем по 59 часов в неделю. Некоторые предприниматели в первые годы становления своего бизнеса отдают работе от 70 до 80 часов в неделю. Если вы хотите сделать свою компанию самой лучшей в отрасли, то должны быть готовы к тому, что вам придется вкладывать в нее такое же количество времени и упорного труда. А для этого вам тоже потребуется самодисциплина. Думайте о решениях. Чтобы вы преуспели в бизнесе, ваши действия должны быть проактивными, а не реактивными. Поэтому вам нужно приучить себя фокусировать внимание на решениях, а не на проблемах. Вы должны сконцентрироваться на самой важной вещи, которой могли бы заниматься каждый час каждого дня, вместо того, чтобы отвлекаться на незначительные или вообще бесполезные задания. Но в первую очередь самодисциплина понадобится вам для того, чтобы настроиться на серьезную работу и следовать долговременной стратегии вашей жизни в бизнесе. В условиях жесткой конкуренции достичь успеха в бизнесе можно только в результате многолетних дисциплинированных усилий, независимо от того, работаете вы на себя или на кого-то другого. Прямых и легких путей на вершину не существует. Туда ведет только одна дорога, и чтобы пройти по ней до конца, от вас потребуется упорный труд, железная дисциплина и несгибаемая сила воли. На то, чтобы вести новый бизнес на уровень безубыточности, приходится потратить в среднем около 2 лет. Затем пройдет еще 2 года, прежде чем положительный денежный поток позволит вам рассчитаться с кредитами, взятыми в первые 2 года. После этого еще 3 года уйдет на достижение реального успеха. В придачу ко всему расходы могут оказаться вдвое больше, а сроки втрое дольше. Такая статистика порождает вопрос, а зачем вообще нужно открывать собственный бизнес или новое рискованное предприятие? Дело в том, что время все равно пройдет. В конце концов, через 5 лет вам будет на 5 лет больше, а через 10 лет вы станете на 10 лет старше. По окончании этого периода вы либо войдете в ряды лучших, либо останетесь в числе 80% тех, кто вынужден бороться за каждый доллар. Каждый доллар. Выбор за вами. А ключом к успеху, как вы уже знаете, послужит дисциплинированность. В следующей главе мы будем рассматривать дисциплину как средство, позволяющее контролировать источник жизненной силы вашего бизнеса – продажи. В конечном итоге, как сказал Питер Друкер, цель любого бизнеса – привлечение и удержание клиентуры. Практические упражнения. Отступите на шаг, чтобы проанализировать все аспекты своего бизнеса как привлеченный со стороны консультант. Что бы вы посоветовали изменить? Представьте, что сегодня вам предстоит начать свой бизнес с самого начала. Какие товары и услуги вы не стали бы выводить на сегодняшний рынок? Определите 20% своих товаров и услуг, которые обеспечивают вам 80% сбыта и прибыли. Что вы могли бы сделать для увеличения их реализации? Представьте, какой будет ваша отрасль бизнеса через год, через два, через пять лет. В каком направлении пойдет ее развитие? Что будут покупать ваши клиенты в дальнейшем? Перечислите три способа улучшения службы работы с клиентами, благодаря которым они снова станут приобретать товар у вас и будут рекомендовать вас своим друзьям. Перечислите три способа улучшения маркетинга и рекламы, которые позволят вам привлекать больше перспективных клиентов. Перечислите три способа увеличения объема продаж потенциальным клиентам или увеличения количества и качества потенциальных клиентов.